Глава третья. Попытка номер два. В детстве я очень любил читать толстую художественную книжку «Зори над Русью». В ней рассказывалось о героической борьбе благородного московского князя Дмитрия Донского против татаро-монгольского ига. Книжка мне тогда казалась написанной прямо по историческим событиям, ведь то же самое мы и в школе проходили. Каждый грамотный русский человек знает, что для истории нашей страны означает Куликовская битва, большой патриотический праздник. Первая победная битва объединенных московских русских земель и русских ратей против злых татаровей. Дмитрий Донской побил хана Мамая, положив игу решительный конец. Кто-то, у кого память получше, вспомнит подробности: засадный полк, бой пересвета с татарским богатырем Челубеем. Можно еще чуть-чуть напрячься и выудить из памяти святого Сергия Радонежского, который перед битвой благословил Дмитрия на ратный подвиг, а также тот факт, что Куликовской битвой Дмитрий не руководил. Перед боем он снял с себя княжеские доспехи, переодевшись простым ратником. Последнее толкуется патриотической историографией как великая скромность князя. Историки без квасного угара в голове задаются, однако, трезвым вопросом. Вообще-то офицер или политрук, сорвавший с себя погоны и переодевшийся солдатом, поступает, мягко говоря, некрасиво, а, грубо говоря, совершает воинское преступление, за которое одна дорога — под трибунал. Неужели князь Дмитрий настолько не верил в победу и боялся попасть в руки Мамая? Вопрошающие отчасти правы. Боярин Михаил Бренок, с которым князь поменялся своими приметными доспехами и который стоял под княжеским штандартом, был татарами замечен и изрублен насмерть. Выходит, Дмитрий просто дезертировал таким образом. Но вопрос о странном переодевании князя — мелочь, если присмотреться ко всем странностям этой битвы. Ну, например, можно ли считать победу на Куликовом поле избавлением Руси от ига, если еще сотню лет после этого русские продолжали платить татарам дань? Если нельзя, в чем тогда пафосный прикол этой битвы? Если можно, что тогда такое избавление от ига? Известно, что на стороне Донского бились татарские полки. Как они оказались в составе русского войска? И почему в объединенную русскую рать Донского не прислал войска ни один из тех князей, которые не были в непосредственном подчинении Дмитрия, а прислали войска лишь его подвассальные мелкие князьки, типа князя Владимира Серпуховского? На помощь Москве не пришли ни Смоленск, ни Новгород, ни Тверь. Даже собственный тесть Дмитрия, князь Нижегородский, и то не пришел на помощь зятю. Более того, князь Рязанский пошел воевать против князя Дмитрия, то есть за Мамая, правда, на один день опоздал к месту стычки. И русские войска с запада тоже не успели к битве. Вот только спешили они не на помощь Дмитрию Донскому, а на помощь к Мамаю. Далее, если вы откроете изданную в 1834 году книгу русского историка, действительного члена Петербургской академии наук Александра Черткова под названием «Описание древних русских монет», то в главе «Монеты Великого княжества Московского» увидите монеты той поры. Вот как их описывает Чертков. На монетах великого князя Василия Дмитриевича и отца его, Дмитрия Донского, френом прочтено: «Султан Тектамыш-хан, да продлится его жизнь». Ученый-ориенталист полагает, что изображения на русских монетах были выставляемы для облегчения им хода в землях, подвластных монголам. Для того была напечатана надпись или для другого, неясно, но ясно другое. На сталинских деньгах не могло быть Гитлера. Врагов на собственных монетах не печатают. Почему же тогда боровшийся с Ордой московский князь нашлепал на своих монетах здравицы ордынскому хану? И почему после победы над Мамаем князь Дмитрий тут поспешил доложить об этом татарскому хану Тыхтамышу? Тыхтамыш и Дмитрий Донской обменялись поздравлениями, посольствами и подарками, о чем свидетельствуют Симеоновская и Рогожская летописи. Чуть позже Тохтамыш продолжил дело Донского и окончательно добил Мамая в битве на реке Калке. Так почему ордынский хан Тохтамыш поздравил русского князя с победой над Ордой, и кто такой вообще этот Тохтамыш? В Орде что, два хана было? И почему Тохтамыш, который поздравил Дмитрия с победой над Мамаем, через два года пришел и сжег Москву? Отчего историк Афанасьев в одном из интервью сгоряча бросил? Если бы самому Дмитрию Донскому сказали эти слова «освобождение от татар», он бы с ума сошел. Ничего даже близкого к освобождению от татар у него в голове не было. Словам историка можно поверить, учитывая, что своему взлету московское княжество было обязано как раз татарам. Именно они выдавали московским князьям, потомкам коллаборациониста Александра Невского, ярлык на великое княжение, то есть назначали их ответственными за сбор дани со всех русских земель. Естественно, к вороватым рукам Москвы при этом кое-что прилипало. Москва богатела и прибирала под себя окрестные земли, действуя где лаской, а где кнутом. Далее. Отчего Дмитрий Донской был канонизирован, то есть произведен в святые, только совсем недавно, в 1988 году? Не от того ли, что в свое время он был проклят патриархом и отлучен от церкви? Наконец, порывшись в литературе, можно отыскать и вовсе удивительные сведения, что в войсках Мамая татар вообще не было, а были фряги. Генуэзцы, то есть итальянцы, ясы и аланы, черкасы и половцы, печенеги. Да и сам Мамай татарином не был, а был он самым натуральным половцем и христианином, причем, по некоторым сведениям, католического образца. Более того, ханом он тоже не был. Он был обычным темником, то есть военачальником Орды в ранге примерно генерала. Темник — русское название татарского туменбаши. Тьма на старорусском означает 10 тысяч, то есть темник или туменбаши командовал туменом 10 тысячами всадников. Кроме того, помимо воинского звания темник, Мамай имел еще и гражданскую должность — беклярбек. Беклярбек — это управляющий улусом, то бишь областью или владением Золотой Орды. Половец Мамай был наместником Орды в Крыму и Северном Причерноморье, то бишь на территории современной Южной Украины, там, где всегда жили половцы. И князь Московский тоже был наместником Орды на территории Руси, где жили русские. Оба татарских прислужника – выходцы из местной администрации. Дмитрий имел ярлык на великое княжение от имперской канцелярии и, стало быть, являлся беклярбеком Северного Улуса. Чувствуете, как изменилась ситуация? На Куликовом поле, оказывается, столкнулись не Русь с Ордой, а два татарских беклярбека, причем оба христиане. Такое бывало и раньше. Христианину Дмитрию, князю Московскому, уже доводилось воевать со своими собратьями по вере, рязанским князем Олегом, тверским князем Михайлой. Русские князья, стараясь подмять соседа под себя, часто мочалили друг друга, причем порой при поддержке татарских войск, что мы уже видели на примере благородного Александра Невского. Вот и на Куликовом поле на стороне Донского были татары, а на стороне Мамая никаких татар не было. Так что же там на самом деле произошло? Вопрос требует прояснения. А ту пору среди размножившихся наследников Чингисхана началась грызня и усобица, как это ранее случилось на Руси среди безмеры расплодившихся русско-варяжских князей. Между наследниками шла подковерная и открытая борьба за трон, и в этой мутной воде всплыл наверх усилившийся воевода Мамай. Он был инородцем в Орде, в его жилах не текла кровь Чингисхана, поэтому с точки зрения ордынцев никакой легитимностью он не обладал и сесть на ханский трон не мог, но ему очень хотелось. Поэтому Мамай посадил на ордынский трон свою марионетку Абдулу. Мамай, играя подставной фигурой Абдулы, чья несамостоятельность ни для кого не была секретом, объявил своим врагам войну. Ничего иного ему не оставалось делать. Ханы Большой Орды притязания Абдулы, читай Мамая, не признали, и началась многолетняя гражданская война внутри Великой Империи. Узурпатору Мамаю пришлось воевать аж с 9 ханами Большой Орды. Военная удача была переменчивой, Мамаю удалось продвинуться до Волги, и он даже несколько раз брал ордынскую столицу, Сарай, но потом оставлял ее. Понимая, что в империи его никогда не признают ханом, Мамай в поисках союзников обратил свой взор на запад, к родным христианам, и задружился с Европой, Великим княжеством Литовским, Генуей, Венецианской республикой, имея в своем улусе Крым, где издавна были греческие и римские колонии, ему было легко наладить торговые и политические связи с Апеннинским полуостровом. За всей этой бучей внимательно смотрели Святой Руси соперничающие князья, каждому из которых хотелось урвать ярлык начальника Северного Улуса и право собирать с русских дань для татар, чтобы часть потока к ладоням прилипала. На Москве от упору сидел князь Дмитрий, потомок Александра Невского. Он сел на московский трон, будучи подростком, и потому Московской Русью правили совсем другие люди – бояре и опекун Дмитрия, митрополит Алексий. Последний, как яркий представитель своего сословия, являлся твердым сторонником Золотой Орды. Он был лично дружен с ордынским ханом Джанибеком, а когда последний отправился пить кумыс в небесные степи, и в Орде началась дележка наследства, перед митрополитом встала нелегкая задача – кого поддержать, кому продаться повыгоднее. Решал именно он и бояре. Потому что, по свидетельству современников, князь Дмитрий, которого наша официально-школьная история для младших и старших классов рисует решительным и отважным богатырем, был парнем робким, богобоязненным, стыдливым, весьма грузным, трусоватым, да еще и весьма некрепкого здоровья. Он отдал Богу душу в 39 лет. Поначалу Москва пыталась одной задницей усидеть на двух стульев, приняв ярлык на великое княжение и от Мамая, и от его главного соперника, хана Мюрида. Но подобного двойного крышевания ни одна банда не потерпит. Не потерпел и Мюрид. Кто такой Мамай? Самозванец, прикрывшийся отроком Чингизовой крови. Огорченный до нельзя такой неэтичностью со стороны Москвы, Мюрид взял и выдал тогда ярлык на великое княжение другому русскому князю, Дмитрию Суздальскому. Однако тот долго на великокняжеском столе не просидел, Москва не собиралась отдавать свои привилегии. Московский Дмитрий явился во Владимирский край, где сидел его тезка с мюридовым ярлыком, и опустошил земли русские не хуже татарина. Затем последовала серия жестоких войн между Москвой и Рязанью, Москвой и Тверью, Москвой и Великим княжеством Литовским. Параллельно в Орде шли свои разборки, до тех пор, пока там не усилился хан Синей Орды Тахтамыш, который решил положить конец распрям и наказать оборзевшего самозванца Мамая. Москва, увидев, что в Орду наконец пришел настоящий хозяин, делает окончательный выбор – решает порвать с Мамаем и поставить насильного. На Руси официально провозглашают Тахтамыша ордынским царем и автоматически становятся врагами Мамая. Так что, разбив ордынского самозванца Мамая на Куликовом поле, Дмитрий Донской на самом деле выступил на стороне Орды. А вот Мамай, как ни парадоксально это звучит, выступил против Орды на стороне Запада. В его рядах воевали не только католики-фряги, на помощь к Мамаю вышли войска Великого княжества Литовского, однако к битве, к сожалению, не поспели. Пару необходимых слов об этом княжестве. Пусть вас не пугает слово «литовское». Литовцы, в отличие от эстонцев, принадлежащих к финно-угорской группе народностей, балтославяне, издавна поселившиеся, как видно из названия, на берегах Балтики. И, начавшие с территории современной Литвы, упомянутое выше славянское государство, Великое княжество Литовское, постепенно разрослось до огромных размеров. Оно раскинулось на территории современных Белоруссии, Литвы, Латвии, части Польши, Украины, Эстонии и России. В Великое княжество Литовское входили Брянск, Киев, Курск, да и Смоленск был, по сути, его подвассальной территорией. На большей части Великого княжества Литовского жили православные и говорили по-русски. Более того, делопроизводство в Великом княжестве тоже велось не на литовском, а на западно-русском языке. Великое княжество претендовало на объединение русских земель точно так же, как и княжество Московское. Только Москва при этом опиралась на Орду, а Великое княжество ориентировалось на Европу. Один из первых князей Великого княжества, принявший католичество, был провозглашен папой римским литовским королем, влившись таким образом в семью европейских народов. В описываемое время Московское княжество воевало с Великим княжеством литовским из-за Твери, каждый желал включить Тверское княжество в свою орбиту. И, если сказать по-честному, Тверь принадлежала Западу, поскольку литовский князь Ольгерд был женат на сестре Тверского князя Михайлы. Тверь тянулась на Запад, а не к Москве. Но разве Москва может упустить лакомый кусок? Трудно сказать, как сложилась бы судьба России, если бы тогда победили не ставленники Орды, московские князья, а ориентированное на Запад Великое княжество, которое с Ордой вело успешную войну. Например, задолго до Куликовской битвы войска Ольгерда разбили трех враждебных Мамаю ордынских ханов в так называемой битве на Синей воде. Мы бы жили сейчас совсем в другом мире, менее татарском. Ведь, по сути, ориентации Москвы не на Европу, а на Азию, и победа Орды на Куликовом поле над западником Мамаем уничтожила для Руси второй шанс сделать шаг в Европу. Первый, как мы знаем, загасил ордынец Александр Невский. То было бы, победи тогда Мамай с Ольгердом и подгреби они под себя московские земли. Мамай был врагом Орды и союзником прозападного Великого княжества Литовского, включавшего в себя уйму русских земель. Справился бы с объединенными силами Мамая, Москвы и Великого княжества Литовского хан Тахтамыш, если бы победивший Мамая сел на московский трон. Сноска. Если верить сказанию о Мамаевом побоище, сочиненному, правда, не по горячим следам, а в XV веке, у Мамая такие планы были — сесть на московский стол. Я не хочу так же сделать, как Батый. Но когда войду в Русь и убью их князя, то какие грады прекрасные подойдут нам, там сядем и будем Русью владеть. Впрочем, ему не обязательно самому было садиться на московский трон, можно было посадить любого своего ставленника, Михайла Тверского, например, или Олега Рязанского, или кого-то из Великого княжества Литовского. Да и Новгородская республика, к тому времени еще не разоренная Москвой и в силу своей торговой специализации, всегда тяготевшая к Западу, не осталась бы в стороне от этого союза, о несбыточности которого нам теперь остается только жалеть. А ведь могли бы шагнуть в Европу, расплатившись в конечном итоге малым — православием. Но, увы, татарский деспотизм, который степняки насаждали везде, где появлялись, отлично прижился в русских землях Московского разлива и был взят русскими правителями за основу, что отмечается многими историками. Тут самое время вспомнить о позабытом нами специалисте по русской истории Ричарде Пайпсе, который, говоря о вотчинном характере власти в России, отмечает: «Русских очень обижают ссылки на то, что многое в их стране до сих пор остается, как при татаро-монгольском иге. Но факт остается фактом. Какой образец для подражания избрали московские князья, добивавшиеся самодержавной имперской власти? Они были знакомы с двумя образцами – византийским Василевсом и монгольским ханом. Но византийский образец сделался известным на Руси почти исключительно через посредство духовенства и церковной литературы. У Москвы не было прямых дипломатических или торговых связей с Константинополем, и потому не было возможности узнать, что представляет собой тамошний монарх и что он делает. Если мы хотим узнать, где Москва обучилась науке царствования, не как некоего идеала, а как реально действующего института, нам следует обратиться к Золотой Орде. О том же сообщали не только современные историки, но и простые европейские путешественники, которым довелось посетить Русь. Вот, например, какие заметки оставил Иоганн Готгильф Фокерот. То была их беда, что правило они должны были взять у старинных своих победителей владык татар Золотой Орды, у коих заимствовали и все прочие учреждения. Естественно, вышло не что другое, а только усвоение русскими такого образа жизни у татар, какой для иностранцев, приезжавших в Москву, необходимо должен был казаться варварским и зверским. Не секретом это было и для царских историков. Князь Трубецкой писал о том, что после свержения ига произошла замена ордынского хана московским царем с перенесением ханской ставки в Москву. Что именно взяли русские власти от татарских институтов и как это происходило, мы проанализируем позже, а сейчас вернемся к мифу о Куликовской битве, якобы положившей конец татарскому игу на Руси, а на самом деле, как мы видим, иго это укрепивший. Мы уже достаточно погромили миф о Куликовской битве. Теперь давайте размонтируем его вообще до винтика, чтобы духу не осталось. Вот, скажем, благословение одного святого другим, Дмитрия Донского с Сергием Радонежским. Было оно или не было его? Не было. Не было никакого благословения. Никаких исторических данных, подтверждающих эту легенду, не существует. Это позднейшая сказка, придуманная только для того, чтобы покрепче связать церковь с историей государства российского, дабы легче было приписать РПЦ некую государствообразующую роль, хотя фактически все наоборот. Государство у нас всю жизнь играло церковообразующую роль, как иронично заметил один историк. Оно никогда не стеснялось командовать попами, выстраивая их во фрунт. При Сталине попы были под пятой КГБ, а многие откровенно служили в тайной полиции, нося под рясами погоны. При царях синод тоже был обычным, по сути, министерством при правительстве. Все постановления по религиозным вопросам получали силу только после их высочайшего утверждения. Да и при Дмитрии Донском отношения между ним и церковью были вовсе не столь благостными, как описывают канонические тексты. После того, как умер митрополит Алексий, Дмитрий Донской вознамерился усадить на освободившееся место своего ставленника, попа Митяя, которого в ожидании кончины престарелого Алексия быстро протащил вверх по всей служебно-церковной лестнице. Князю нужен был свой человек на идеологии. Митяй, именно в таком уничижительном варианте имя княжьего избранника донесла до нас история, что, согласитесь, о многом говорит. В то время митрополита должны были утверждать в центре православия, Константинополе. И там решили иначе. Назначили на Русь митрополитом некоего Киприана. Но тот до Москвы не доехал. Посланные Дмитрием люди встретили Киприана на границе, ограбили и хорошенько отмудохали. После чего ограбленный и обиженный Киприан уехал в Великое княжество Литовское, где с ним поступили не в пример порядочнее – признали главным митрополитом Руси и поселили в матери городов русских Киеве. А Киприан в отместку проклял Дмитрия и отлучил от церкви. Но князю это было до фонаря. Он, ничтоже сумнявшийся, взял и послал своего Митяя в Константинополь, чтобы его там проштамповали на митрополичий трон. Должна же быть в Москве идеологическая власть, проведенная по всем формальностям. Однако Митяй до Константинополя не доехал, его отравили по пути. Существует гипотеза, что это было сделано по приказу Сергия Радонежского, который откровенно и прилюдно заявлял, что Митяй до Царьграда не доедет. Дело в том, что перед смертью митрополит Алексий прочил на свое место именно Радонежского. Но светская власть в лице князя Дмитрия выбрала попа Митяя, который был ручным и с которым было удобнее договариваться. Вот отец Сергий и нанес подлый удар. Так что отношения между двумя святыми, Донским и Радонежским, были накаленными. Они усугублялись еще одним неприятным эпизодом, приключившимся незадолго до этого. Как я уже говорил, чтобы протащить Митяя в митрополиты всея Руси, Дмитрию Донскому нужно было быстро провести никому неизвестного прежде попика по всем ступеням церковной иерархии. То он и сделал, преодолевая глухое недовольство духовенства. Но вот на последнем этапе его пробивной силы чуть-чуть не хватило. Перед отправкой в Царьград Митяю нужно было присвоить последнее звание — епископа. Архиерейский собор рекомендацию князя Дмитрия утвердил практически единогласно. Воспротивился только один член собора — суздальский епископ Дионисий. Он выразил решительный протест. Чего бы вдруг, — возмущался он, — светская власть начала командовать духовной, рекомендуя ей разный сброд в епископы. Дмитрий Донской, святой, как мы теперь знаем, человек, уважающий церковь Божию, взял и арестовал Дионисия. Своенравного старика кинули в темницу. Это было круто. Бояре и челядь хмуро молчали, глядя на такой чудовищный произвол, но Дима ходил и только посвистывал. Он совершенно не собирался сдаваться. Хотя ситуация была патовой. Так низко церковь еще никто не пригибал. И это могло вызвать в народе и элитах недоумение, переходящее в недовольство. Отец Дионисий, сидя в тесной подклете, тем временем лихорадочно размышлял, как ему срулить из темницы с головой на плечах. А то ведь князь может и удавить по-тихому, а там скажут, что отец Дионисий волей Божию помре, и иди доказывай, что ты удавленник и практически святой мученик. Надо что-то предпринять. И Дионисий пишет покаянную записку, обещая Христом Богом клянясь, что не будет он более идти, супротив воли княжьей, что желает отбыть домой и не отсвечивать. А за его хорошее поведение пусть поручится Сергей Радонежский. Для князя Дмитрия это было выходом. Совсем уж обострять ситуацию он не желал, поскольку и так ходил по краю, а тут его противник изволил выказать смирение, крест на том целовал. Да и Сергий за него поручился. В случае чего есть кому ответить. Дионисий был выпущен на свободу, но вместо того, чтобы прикинуться ветошью у себя в ауле, он дернул в Константинополь жаловаться, причем с такой поспешностью, что догнать его могли только ангелы на небесных колесницах. Это еще больше обострило отношения между Донским и Радонежским. «Твой-то в Царьград утек, а ты за него ручался. Одни проблемы с вами». Но несмотря на то, что к Константинополю по пунктирной линии бодро приближался хитрый комбинатор и продавец опиума для народа беглый поп Дионисий, изо всех сил шевеля поршнями, в том же направлении вскоре отправилась и московская делегация во главе с Митяем для представления оного Митяя константинопольскому владыке в качестве избранника Москвы на должность митрополита. Причем, что интересно, Дионисий шустрил в обход. Его маршрут проходил мимо Мамаевых владений через Дербент и Кавказ. А Митяй двинулся прямиком через Крым, где встретился с Мамаем, и получил от него ярлык на митрополичью должность. Это все происходило за несколько лет до Куликовской битвы, когда Москва еще крутила шашни с Мамаем и к Тахтамышу пока не переметнулась. Сей момент, получение без пяти минут главой Русской Православной Церкви ярлыка на занятие митрополичьей должности от татарского владыки, лучше всего опровергает ложь современных церковников о том, что церковь якобы выступала за освобождение Руси от басурманского ига и чуть ли не возглавляла ее в духовном смысле. Однако по дороге случилась неприятность, о которой мы уже знаем. Во время пути в Константинополь то ли лазутчик, то ли член свиты отравил Митяя. Едва похоронив тело несостоявшегося главы русской церкви, члены делегации начали обсуждать, кому теперь представляться в Константинополе кандидатом в митрополиты. Делегация разделилась на две партии – попов и светских. И победила, конечно же, светская власть. Церковная часть делегации выступала за некоего архимандрита Иоанна, а служивый лютый бояре – за архимандрита Пимена. В результате Иоанн был закован в цепи, а Пимен подделал княжью грамоту, выморов оттуда имя Митяя и вставив свое. В Константинополе от всей этой московской неразберихи чуть с ума не сошли. Какой такой еще кандидат в митрополиты на Русь, если они давно уже послали туда митрополитом Киприана? Но его москвичи ограбили и выгнали. Вообще, бардак у вас там какой-то творится. Дионисий опять же жалуется, однако взятки сыграли свою конструктивно-примиренческую роль, и отцы церкви благословили на митрополичью кафедру Пимена. При этом из Киприана звание не сняли, рассудив так, пусть и дальше сидит в своем Киеве. И чем же закончилась эта история, как вы полагаете? Дмитрий Донской смиренно преклонил свои православные колени перед назначенным высшей духовной властью митрополитом? Фигушки вашей Дунюшки. Узнав о том, что московская делегация проявила своеволие, выдвинув вместо покойного Митяя кандидата в митрополиты Пимена, с ним даже не посоветовавшись, Дмитрий разжаловал Пимена из митрополитов, после чего арестовал его и заточил в темницу вместе со всеми делегатами. Но церковь-то без главы оставлять нельзя. Что же делать? Еще раз посылать делегацию за 39 земель в Константинополь? Дмитрий крякнул, огляделся, плюнул и позвал в Москву отвергнутого ранее Киприана, сидевшего в Киеве. Тот, мгновенно позабыв о своих обидах и своем проклятии, которое воздушно-капельным путем послал своему обидчику, тут же засобирался в богатую Москву, рассуждая, видимо, что милые бронятся, только тешатся. Киприан прибыл в Москву в 1381 году. Но недолго музыка играла, Киприан просидел в своем кресле примерно год, после чего с Дмитрием рассорился, был изгнан и вновь заменен Пименом, которого достали из темного чулана, стряхнули пыль и усадили на должность. Ссора произошла после нашествия хана Тахтамыша на Москву, во время которого Киприан на пару с Радонежским дернули из осажденной Москвы, да не куда-нибудь, а в Тверь, к врагу московского князя. Поступок трусливый, но понятный, и за него Дмитрий Киприана не осуждал. Его недовольство касалось иного. Уже после того, как Тахтамыш убрался во свояси, Киприан не спешил вернуться в Москву. Карамзин по этому поводу пишет. В то время как надлежало дать церкви новых иереев вместо убиенных моголами, светить оскверненные злодействами храмы, утешать, ободрять народ пастырскими наставлениями, митрополит Киприан спокойно жил в Твери. Вот этого Дмитрий ему и не простил. У вас, конечно же, возник вопрос. А чего вдруг Тахтамыш пошел на Москву, ведь Дмитрий, верный беклербек хана, и даже разбил его врага Мамая? Правильный вопрос. И ответить на него необходимо. Но для того, чтобы костер понимания разгорелся поярче, сначала я накидаю в него хворосту фактов. В 1382 году к Москве подошел хан Тахтамыш и взял ее, жестоко пограбив. Это факт. В том же году перед осадой Москвы в городе вспыхнул мятеж. И это факт. Дмитрий Донской обороной города не руководил. Он незадолго до осады города спешно уехал в Кострому. Еще факт. Ну и последнее. Обороной Москвы от татар руководил литовский князь Остей, внук Альгерда, князя Великого княжества Литовского. Что все это значит? А вот что. После смерти митрополита Алексия, который был опекуном юного князя Дмитрия и фактическим руководителем Московии, Дмитрий стал самостоятелен. А после победы на поле Куликовым он окреп политически. За его спиной стояла Орда, и он, опираясь на эту незыблемую и привычную силу, не собирался оставлять своей прежней политике стягивания под себя пока еще независимых от него русских князей. Почувствовав головокружение от успехов, Дмитрий начал распоряжаться круто, ни в грош не ставя даже церковь, это все видели, и это было для тогдашних нравов диковатым. О диктаторских замашках князя говорит еще и тот факт, что он упразднил на Москве должность Тысяцкого, по сути, мэра города, под которым были суды и торговое регулирование, должность традиционную и потому народу привычную. Функцию Тысяцкого Дмитрий решил исполнять сам. Это закручивание гаек не всем нравилось. И тем, кому это не нравилось, а врагов у князя было предостаточно, было на кого опереться. На Западе всходила звезда мощной русской православной, в большей своей части, страны Великого княжества Литовского, у которого была своя разведка в Московском княжестве и свои агенты влияния. Двигателем заговора могли быть генуэзские купцы – поскольку Дмитрий, возможно, памятуя, что в войске Мамая были генуэзцы, дал некоторые торговые привилегии их конкурентам, купцам-сурожанам, то есть венецианцам, точнее, людям, интересы которых завязаны на торговлю с Венецией. И злым языкам было, что транслировать простому народу, подбивая на бунт. Дмитрий-то Бога позабыл, возгордился, святых отцов ни во что не ставит, ален Господь, чтоб такое творить. На Мамая пошел, под Тахтамыша лег, А ведь могли бы объединиться не с татарским басурманом, а вступить в союз с Мамаем и русскими западными княжествами, входившими в Великое княжество Литовское. Под Литвой-то жизнь уж дюже сладка. Не знаю, это ли злые языки говорили или иное, но летом 1382 года в Москве вспыхнул мятеж, направленный против князя с целью его свержения. Князь утек из Москвы с такой поспешностью, что оставил там беременную жену, успел только Тыхтамышу на ходу сообщить. Беда, начальник, созрел в Москве антиордынский заговор, к Литве хотят переметнуться, выручай, а я бегу в Кострому преданные войска собирать для усмирения. Тыхтамыш не заставил себя ждать. История донесла до нас ту поспешность, с которой татары понеслись к Москве. Памятник древнерусской литературы, написанный по новгородской и софийской летописям «Повесть о приходе Тыхтамыша-царя», свидетельствует. В тот год царь Тыхтамыш собрал много воинов и направился к Волге со всеми силами своими, со всеми своими князьями, с безбожными воинами, с татарскими полками, переправился на эту сторону Волги и пошел изгоном на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю Русь. Вел же войско стремительно и тайно, с такой коварной хитростью, не давал вестям обгонять себя, чтобы не услышали на Руси о походе его. Перевод с древнерусского здесь и далее Салминый. Сразу хочу обратить ваше внимание на следующее обстоятельство, чтобы не было непоняток. Текст гласит, что царь пошел на Дмитрия Ивановича. Принимать это за чистую монету и понимать так, как понял бы современный человек, не знающий исторического контекста, нельзя. Поскольку Москва — вотчина Дмитрия Ивановича, то есть нечто неотъемлемое, автор вместо «на Москву» синонимически пишет «на Дмитрия Ивановича». Точно так же он пишет «на Русь», хотя Русь вовсе не сводилась к княжеству московскому. Тверь, находящаяся в 150 километрах от Москвы, это расстояние поезд Сапсан преодолевает за час, враг Москвы, и при этом тоже Русь. Брянск, безусловная Русь, но принадлежит врагам Москвы, великому княжеству Литовскому, которое само давно уже стало русским и по вере, и по культуре, и по языку. Рязань, через земли которой прошел Тыхтамыш, тоже Русь и тоже враг Москвы. А уж если учесть, что в составе татарского войска Тыхтамыша были и русские отряды, положение совсем запутывается. Так на какую же из Русей шел Тыхтамыш? Ему нужна была только Москва, и сразу касательно русских частей в войске Тыхтамыша. Что это за русские отряды в войске татарском? А это сыновья Дмитрия Константиновича, княжившего в Нижнем Новгороде, Василий и Семен со своими отрядами. Дмитрий Константинович сам отправил их в войско хана, ведь нижегородский князь, тесть Дмитрия Донского. Дмитрий Донской женат на дочери нижегородского князя Евдокии, и, значит, Василий и Семен — ее братья. Они спешат в Москву на выручку к сестре. Дмитрий Константинович послал к царю Тыхтамышу двух сынов своих, Василия да Семена. Они же, придя, не нашли его, так как он шел быстро на христиан, и гнались вслед за ним несколько дней, и настигли его близ пределов Рязанской земли. Прошу снова обратить внимание на поспешность, с которой шел к Москве Тыхтамыш. В тексте сказано, что татары шли изгоном, то есть очень быстро. Шли длинными перегонами, одвуконь, то есть на каждого воина приходилось минимум по два коня. Устал один, всадник пересаживается на другого. Это старинное русское слово «одвуконь» я впервые прочитал в романе писателя Рапова «Зори над Русью», о котором уже упоминал в начале главы. Красивое слово. Так в Древней Руси обычно передвигались гонцы, чтобы не задерживаться, давая коню отдых. На ходу отдохнет налегке. У Тыхтамыша таким темпом шло целое войско. Для татар, вообще говоря, иметь 2-3 коня на бойца — норма, поскольку всю военную поклажу и всю воинскую добычу татарин вьючил на своих лошадей. Но обладание несколькими лошадьми не всегда означало стремительность и перемещение. Куда спешить? Но вот конкретно сейчас спешили. Значит, время было важнее. Значит, была особая причина, особая срочность. Что-то нужно было предотвратить, к чему-то успеть. А еще быстро шли для того, чтобы обогнать о себе весть, чтобы противник не знал о приближении. А кто противник? Князь Дмитрий? Но князь Дмитрий прекрасно знал о приближении татарских войск. Он, стремглав, несется в Кострому, где еще есть надежда собрать преданные войска взамен предавших московских. А в Москве в это время... А в Москве было замешательство великое и сильное волнение, и созвали вече, позвонили во все колокола. И решил вечем народ мятежный, люди недобрые и крамольники, хотящих выйти из города не только не пускали, но и грабили, не устыдившись ни самого митрополита, ни бояр лучших не устыдившись, ни глубоких старцев. И всем угрожали, встав на всех вратах городских, и с улицами, и с обнаженным оружием стояли, не давая выйти тем из города, и лишь на силу упрошенные позже выпустили их, да и то ограбив. Причем поношения достались и митрополиту, и беременной жене князя Дмитрия Евдокии, которых, оскорбив, мятежники едва выпустили из города. Город же все так же охвачен был смятением и мятежом, подобно морю, волнующемуся в бурю великую, продолжают летописцы, и ниоткуда утешения не получал, но еще больших и сильнейших бед ожидал. И вот, когда все так происходило, приехал в город некий князь литовский по имени Остей, внук Альгерда. И тот ободрил людей, и мятеж в городе усмирил, и затворился с ними в осажденном граде со множеством народа, с теми горожанами, которые остались. Итак, в покинутую своим князем Москву пришел внук Альгерда и возглавил сопротивление, затворил ворота, расставил людей по стенам. Тахтамыш не успел, как не спешил, но он еще не знал этого. Поэтому первое, что сделал передовой разъезд татар, в поту и мыле подскакавшие к стенам города еще до подхода основных войск хана, это уточнил обстановку. Татары, подойдя к городу в небольшом числе, начали кричав и спрашивать, говоря, есть ли здесь князь Дмитрий. Они же из города с заборол отвечали «нет». Тогда татары, отступив немного, поехали вокруг города, разглядывая, рассматривая подступы и рвы, и ворота, и заборола, и стрельницы, и потом остановились, взирая на город. Что мы видим? Восставленную, брошенную всеми Москву, с двух сторон изо всех сил спешили два человека — Тахтамыш и Остей. Первым успел Остей, татары опоздали. Психологическое состояние татар, проглядывающее в их действиях, понятно как день. Князя Дмитрия в городе нет. Значит, там восставшие. И значит, город придется брать. Черт побери. Татары, получив ответ со стен, отъезжают и начинают озабоченно осматривать фронт предстоящих работ. Они люди опытные, и проводить подобные рекогносцировки им не впервой. Осмотрев укрепление и поняв, что орешек крепок, они, вздохнув или прошептав проклятие, остановились, взирая на город. Профессионалы свое дело сделали, осмотрели рвы и ворота, стены и башни, оценили. И дальше, когда профессионал внутри воина свою работу закончил, простая человеческая реакция, остановились и молча стали смотреть на этот город, который нужно брать, потому что чуть-чуть не успели. А осадных орудий нет. Обозами пожертвовали ради скорости. И брать надо быстро, потому что к Москве может подойти и подкрепление. Восставшие действительно ждали подмоги. Бахвалились, говоря, не страшимся прихода поганых татар, в таком крепком граде находясь, стены его каменные и ворота железные. Не смогут ведь они долго стоять под городом нашим, двойным страхом одержимые, из города воинов и извне соединившихся князей наших нападения убоятся. В Москве, надо сказать, была самая настоящая революционная ситуация. Поведение многих мятежников напоминало поведение революционных матросиков в 1918 году. Наглые, пьяные, нанюхавшиеся кокаина, они грабили, садистски вымещали свои старые обиды на прежних хозяевах жизни — барышнях, институтках, гимназистах, профессорах, попах. Кто был ничем, тот станет всем. Вот и в 1382 году мятежники, как отмечала Никоновская летопись, издевались над митрополитом, великую княгиню Евдокию приобидели, то есть нехорошо обошлись с беременной женой Дмитрия Донского и едва выпустили обоих из города. Дурные люди начали ходить по дворам, вынося из погребов меды хозяйские и сосуды серебряные, стеклянные, дорогие, и напивались допьяно и шатаясь, и потом влезали на городские стены, бродили пьяные, насмехаясь над татарами, видом бесстыдным оскорбляли их и слова разные выкрикивали, исполненные поношения и хулы. Надо отметить, что подобным образом революционное войско вело себя, видя перед собой передовой отряд Тахтамыша. Но когда менее чем через сутки подошли основные силы царя, пьяную наглость сменил страх. Со стен городских, увидев силы великие, немало устрашились. Первые несколько дней восставшие во главе со Стеем довольно успешно отбивали натиск татар. Описывая штурм, повесть между делом упоминает некоего купца Адама, который метким выстрелом из лука снял с коня князя Ордынского, причем называет этого Адама москвичом. Судя по явно неславянскому имени данного москвича, можно предположить, что католические купцы в Белокаменной того времени уже довольно прочно обосновались. Это я к вопросу о запале заговора. Как же Тахтамыш без осадных орудий с одними лестницами взял каменную крепость? Хитростью. Три дня прошло в бесплодных попытках взять город с налету, что называется на арапа. Тахтамыш не строит осадных орудий, не ведет подкопов, не насыпает осадных валов, не готовится уморить город голодом. Он не делает ничего из того, что обычно делают осаждающие. Татаро-монголы — большие мастера брать города. Они знакомы с осадным делом еще со времен покорения Китая. Обычно для переброски десанта на городские стены монголы использовали классические деревянные башни на колесах с перекидным мостом. Для разрушения стен — тараны и катапульты, стреляющие как обычными каменными ядрами, так и пороховыми фугасами, а также особыми зажигательными снарядами, глиняными сосудами с греческим огнем. В качестве горючей смеси использовали свиной или человеческий жир, который вытапливали из трупов. Стрелометы, заменявшие в ту пору пулеметы, имели дальность выстрела до полукилометра, а камнеметные установки калибром в 100 кг могли метнуть такой снаряд на дальность до 200 метров и обрушить зубец стены или проломить стену башенной надстройки. Причем артиллерийский парк монгольского войска мог колебаться от 20 до 200 единиц в зависимости от величины города. Конечно, осадные башни не возили с собой даже в разобранном виде. Это касалось и катапульт. Все строилось на месте имперскими инженерами, а в обозах везли только то, что нельзя добыть на месте — толстые конопляные или кунжутные канаты, металлические детали сложной формы, гвозди, порох, инструмент. Осадив город, начинали строить осадную технику из местного дерева и тесать камни для катапульт. Однажды при осаде Хорезма монголы обнаружили, что в окрестности нет подходящих по размерам камней для катапульт, и тут же нашли выход из положения, начали рубить толстые деревья, вырезали из ствола огромные шары, пропитывали водой, отчего те тяжелели, и этими импровизированными снарядами стреляли. Так что монголы были большими мастерами города брать. А тут ни о каких осадных орудиях хронисты не упоминают, только лестницы и лобовой штурм каждый день. Тахтамыш спешил. Возможно, он и отдал бы приказ начать сооружать баллисты, но решил сначала попробовать и другой вариант, который сработал. стенам города опасливо приблизилась царская делегация, возглавляли которую русские князья Василий и Семен. Они сообщили горожанам следующее. «Царь вам, своим людям, хочет оказать милость, потому что не повинны вы и не заслуживаете смерти, ибо не на вас он войной пришел, но на Дмитрия, враждуя, ополчился. Вы же достойны помилования. Ничего иного от вас царь не требует, только выйдите к нему навстречу с почестями и дарами вместе со своим князем, так как хочет он увидеть город этот и в него войти и в нем побывать, а вам дарует мир и любовь свою, а вы ему ворота городские отворите». После чего оба князя крест целовали за то, что туристический вояж царя в Москву пройдет без эксцессов. И ворота были открыты. Почему царь устами русских князей говорит горожанам, что имеет зуб только на Дмитрия, ведь он же знает, что Дмитрия на Москве нет? И горожане знают, что он знает, сами же ему на этот вопрос отвечали. Это было первое, что спросили осаждающие, в Москве ли Дмитрий. Им со стен крикнули «нету его». Зачем же царь декларирует, что он не имеет претензий к москвичам, а лишь к Дмитрию? А просто таким нехитрым образом хан решает ввести слушающих в смятение и посеять в рядах восставших неразбериху и сумятицу. «У меня с Дмитрием свои счеты, как и у вас, давайте договоримся». Осажденные задумались. А вдруг действительно царь хочет всего лишь сместить Беклербека Дмитрия и договориться с их новым князем Остеем, ведь он же прямо просит горожан вместе со своим князем выйти к нему навстречу с дарами. С каким другим своим князем они могут выйти из города, если Дмитрия нет в городе? Политика — хитрая штука. Не мудрено, что москвичи были сбиты с толку. Дело в том, что внук Альгерда Остей несколько лет назад переметнулся от литовцев к Москве, когда в Великом княжестве Литовском началась борьба за власть после смерти Альгерда. Потом переметнулся снова и возглавил мятеж против Дмитрия. Мятеж прозападный и антиордынский. Но теперь татарская сила тучей стоит под стенами города, ожидаемого подкрепления с запада все нет, и взятие города — лишь вопрос времени. Так зачем тянуть и дразнить царя, если снова можно переметнуться? Может быть, Тохтамыш действительно решил договориться, отодвинув Дмитрия, который допустил в городе мятеж, то есть не справился с управлением. Тем паче русские князья Василий и Семен крест на том кладут. В общем, как я говорю, так и случилось. Люди городские, поверив словам их, согласились и тем дали себя обмануть, ибо ослепило их зло татарское и помрачило разум их коварство бессерменское. Ворота города открылись, и встречать царя выдвинулась целая делегация лучших людей столицы во главе с новым князем Остеем. Однако вместо плюшек хитрые москвичи получили розги. Татары начали массовые избиения. Поскольку в мятеже участвовал весь город, секли всех. Первым был убит военный глава повстанцев князь Остей, а также сопровождавшие его лица, бояре, архимандриты, попы с крестами и черные люди. Сказание особо отмечает избиение работников идеологического фронта. Начали сечь попов, игуменов, хотя и были они в ризах и с крестами. Можно было тут видеть святые иконы, поверженные и на земле лежащие, и кресты святые валялись поруганные, ногами попираемые, обобранные и ободранные, церкви соборные грабили, и алтарные святые места топтали, и кресты святые, и чудотворные иконы обдирали, украшенные золотом и серебром, и жемчугом, и бисером, и драгоценными камнями, и пелены золотом шитые, и жемчугом саженные срывали, и со святых икон оклад содрав, те святые иконы топтали, и сосуды церковные, служебные, священные, златокованные и серебряные, драгоценные позабирали, и ризы поповские многоценные расхитили, Тут убит был Семен, архимандрит Спасский, и другой архимандрит Иаков, и иные многие игумены, попы, дьяконы, клерошане, чтецы, церковные певцы, чернецы, миряне, от юного и до старца. Почему татары секут попов нещадно, ведь выше мы видели, что еще со времен Батыя православная церковь была оккупантами обласкана. Вот именно поэтому. Мы столько для вас, чернорясников, сделали, и какова благодарность? Мятеж. Плохо вам было под нами, воли захотелось. Ну так получайте. Был перебит весь московский гарнизон, как перешедшие на сторону восставших, а также в процессе грабежа погублено великое множество гражданских жителей. Город взят и опустошен. Что же произошло дальше? Войско Тохтамыша рассыпалось и распространилось окрест, грабя мелкие городки. Надо же вознаградить солдат за ратный труд. Татарские отряды, как отмечает летопись, ходили к Звенигороду и к Юрьеву, а иные к Волоку и к Можайску, а другие к Дмитрову. Ходили-ходили, но взяли ли и пограбили ли, неизвестно. А вот про Переяславль хронист особо сообщает. Туда Тохтамыш отправил иную рать, город был взят, разграблен и сожжен. Почему? Не потому ли, что на Переяславском столе сидел отец Остея? Теперь посмотрим на тот отряд татар, который пошел на восток от Москвы к Волоку-Ламскому. Этому отряду не повезло. Он неожиданно наталкивается на немалое русское войско, во главе которого стоит двоюродный брат Дмитрия Донского, князь Владимир Андреевич. Он вместе с Донским бился на Куликовом поле против Мамая. Братья вместе принимали поздравления Тохтамыша с победой. Что же он делает в здешних лесах с войском? И что происходит дальше после столкновения татарского отряда с русскими? Летопись описывает произошедшее весьма характерно. Князь же Владимир Андреевич стоял с полками близ Волока, собрав силы около себя, и некий из татар, не ведая о нем и не зная, наехали на него. Вот это тот самый случай, когда впору воскликнуть: «Ты на кого наехал?» Ибо наехали татары, как говорят уголовники, рамсы попутов абсолютно без понятия, не ведая о нем и не зная. Произошла короткая стычка, в которой татары были отброшены и бегом кинулись обратно к Тохтамышу с докладом. Что же сделал царь? Велел собраться и отомстить наглому войску, которое осмелилось напасть на имперских воинов? Нет. Узнав, чье это было войско, и поняв из доклада, что стычка произошла по незнанию, случайно, Тохтамыш разворачивается и спокойно уходит обратно в Орду. Он не идет биться с Владимиром Андреевичем, он сделал в Москве все, что должен был, и он уходит. Потому что Владимир Андреевич — союзник Дмитрия Донского, а значит и его, Тохтамыша. И тут возникает сразу несколько вопросов. Что делает Владимир Андреевич с войском под Волоком, если его вотчина Серпухов? Почему он не дома? Отчего Тохтамыш, идя на Москву, взял штурмом и разорил Серпухов? Зачем он разорил город своего союзника? Попробуем ответить. У Тохтамыша в его противостоянии против Мамая два союзника — Дмитрий Донской и Владимир Серпуховский. Теперь обоих в их родных городах нет, они покинули свои пенаты. И оба города Тохтамыш разрушил. А когда бойцы Владимира Серпуховского случайно посекли его воинов, хан не стал мстить, проглотил. На какие мысли это наводит? Заговор против Дмитрия Донского не мог, естественно, не касаться и его преданных подвассальных, придерживающихся той же проордынской идеологии. Значит, восстание было не только в Москве, но и в Серпухове. Москва охвачена восстанием, князя Дмитрия в городе нет, он собирает войска. Серпухов, как мы только что допустили, также охвачен восстанием, князя Серпуховского в городе тоже нет. Только он не собирает войска. Он во главе войска стоит под Волоком, просто стоит, как пишут летописцы, никуда не идет. Зачем стоит? И почему именно там? А давайте вспомним, что восставшие москвичи ждали прихода какого-то войска. Восстание было пролитовским, значит, войско могло прийти только с запада. Вот его-то и караулил серпуховский князь Владимир Андреевич, стоя к западу от Москвы. По сути, он прикрывал Тыхтамыша, пока тот разбирался с Москвой. Разобравшись с Москвой и подавив мятеж самым жестоким способом, царь развернулся и пошел домой, через рязанские земли, не щадя грабя при этом, захватил землю рязанскую и огнем пожег. Удивляться этому не стоит, если вспомнить, что рязанский князь Олег был врагом и Тыхтамыша, и Дмитрия Донского. Куликову поле он спешил, чтобы биться на стороне Мамая, но опоздал. Тыхтамыш расправился бы с Рязанью еще по пути в Москву, если бы не так торопился. Но вот после сделанного дела он уже не был связан по времени и вовсю оттянулся на Рязанщине. А что сделал Дмитрий Донской, вернувшийся к Москве с войском и увидевший великое опустошение? Официально парадная версия истории говорит нам, что нашествие Тыхтамыша было обычным татарским нашествием на Русь. Тогда прибывший из Костромы с войсками Дмитрий вместе с братом Владимиром и его ратью, наверное, объединились и погнались за Тыхтамышем, чтобы башку свернуть негодяю. Нет, Дмитрий идет воевать Рязань и довершает разгром, который не довершил Тыхтамыш. Князь Дмитрий послал свою рать на князя Олега Рязанского. Олег же со своей дружиной едва убежал, а землю рязанскую всю захватили и пусту сотворили, пуще ему было, чем от татарских ратей. Дмитрий Донской, как видим, вместе с Тыхтамышем громит Рязань. Одно дело ребята делают. Причем Донской еще злее Тыхтамыша, пуще Олегу Рязанскому было от Дмитрия, чем от татарских ратей. Вот такая история, или, точнее говоря, версия. Слово «версия» смущать не должно, поскольку любой взгляд на историю, тем более такую давнюю, есть не что иное, как трактовка событий. И приведенная мною трактовка объясняет все или почти все странности и непонятки произошедшего не в пример лучше официально парадной версии, в которой Дмитрий Донской значится спасителем Руси от Орды на поле Куликовом. Правда, после своего спасения Русь продолжала исправно платить Орде дань. Тыхтамыш, поздравивший Донского с победой над Мамаем, вскоре зачем-то пришел разорять Москву, из которой отважный спаситель Отечества трусливо сбежал в Кострому, а защищал столицу пришлый князь Литвин, незнамо как в ней оказавшийся. Я лично читал предположение одного традиционного историка о том, что Остей, наверное, приехал в Москву в гости к родственникам, а затем Дмитрий громит рязанского князя, которого только что погромил Тыхтамыш. Вы вольны выбирать любую версию, важно только, чтобы вы знали, у вас есть выбор, и этот выбор у вас никто не вправе отнять.